Призыв к ученичеству. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». Евангелие от Марка, 2 глава, 14 стих. Левий, конечно, является Матфеем, который был мытарем, собирателем пошлин, не очень любим иудеями. Призыв Левия был удивительный в том, что он со своей стороны так безотлагательно повиновался. Наш текст здесь очень краток, и кто-нибудь может сказать, что определенно Левий раньше встретил Господа Иисуса Христа, ибо не мог бы так легко оставить все и последовать за Иисусом. Но нет никакого указания на это. То тогда почему было такое сразу послушание? Мы верим, что это было потому, что это был Христос, Сын Божий, который призвал Левия. Неоднократно люди говорили о Господе Иисусе Христе, услышав Его Слово, что Он говорил как власть имеющий. И здесь подчеркивается Иисус, а не Левий. Ученик знает, когда он призван, что он должен оставить все, что имеет, и следовать за Иисусом. Старая жизнь оставлена позади и полностью предана и посвящена Господу Иисусу Христу. Мы также имеем призыв к Петру и его брату Андрею. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставивши свои сети, последовали за ним. И прошед оттуда немного, он увидел и Якова Завидеева, и Иоанна, брата его, также в лодке, подчиняющих сети, и тотчас призвал их. И они, оставивши отца своего Завидея в лодке с работниками, последовали за ним. Евангелие от Марка, 1 глава, 16 стиха по 20. В своей книге «Цена ученичества» автор Бонхоффер пишет: «В двух отдельных случаях Петр получил призыв следовать за Иисусом. Это было первое и последнее слово Иисус сказал своим ученикам» Марка 1:17, Иоанна 21:22. Вся жизнь лежала между этими двумя призывами. Первый призыв был у Генесарецкого озера, когда Петр оставил сети и лодку и последовал за Господом Иисусом Христом по Его Слову. Второй призыв был, когда воскресший Господь находит его при его прежнем занятии у Генесарецкого озера и опять призвал его следовать за Ним. На полпути двух призывов пришло исповедание Петра, когда он признал Иисуса Сыном Божьим, проявил любовь к Христу и поклонился от всего сердца благодатью Бога. В промежутке между распятием и воскресением Петр проявляет некоторое замешательство, но Иисус призывает его опять следовать за ним в вере и послушании. И мы знаем, что переживание Петра может быть переживанием каждого верующего, который желает повиноваться призыву Господа Иисуса Христа. Ученичество означает привязанность ко Христу. Ученичество без живого Господа не ученичество. Это путь нашего собственного избрания. В Писании нам даны примеры так называемых учеников. случилось, что, когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Этот человек предложил, чтобы следовать за Иисусом, не будучи призван. Иисус показал ему, что включает с ним жизнь. Этот человек не знает, что жизнь со Христом ведет ко кресту и страданию. Иначе он бы не предлагал так быстро следовать за Иисусом. А другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Представ мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». Не так, как Петр и другие, которых призвал Иисус, и которые оставили все, чтобы следовать за Иисусом, этот человек, казалось, думал, что он может стать учеником Иисуса, когда бы он не захотел. Были ли его доводы только извинением? Казалось бы, так. Иисус ответил: «Представ мертвым погребать своих мертвецов. Те, которые духовно мертвые, могут погребать физических мертвецов. Но те, которых призвал Господь Иисус Христос, должны повиноваться и, оставив все, следовать за Христом». Еще другой сказал: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Евангелие от Луки, 9 глава, с 57 стиха по 62. Это здесь ясно, что Иисус призывает этих к приоритету их жизни. Каждый из них, кажется, настаивает на своих условиях, если они должны стать учениками. Они подобны многим, которые спасены по благодати и которые, кажется, желают идти в христианскую жизнь, но позволяют, чтобы что-то другое удерживало их от послушания. Многие верующие христиане просто довольны, что они спасены от грехов прошлой жизни, но не приготовляют себя для настоящей жизни со Христом и служением Ему. Они подобны тем, которых мы только что видели, которые желают следовать за Господом Иисусом Христом на своих собственных условиях, никогда не делая следование за Ним своим приоритетом. Они допускают другие условия, чтобы стояли между ними и Господом. Никто не знает, или так называемые ученики этого места Писания последовали за Иисусом в ученичество. Повествование не говорит нам об этом. Но из всего кажется, что они не последовали за Ним. Как мы видели в нашем изучении до сих пор, что действительно повиноваться Иисусу, быть учеником, является очень серьезным и очень важным делом. Это верно, что мы не живем в дни Левия или Петра, но в настоящее время истина, находящаяся в Священном Писании, применима также к нам, верующим во Христа, когда мы читаем: а все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Послание апостола Павла к римлянам, 15 глава, 4 стих. Когда Бог призывает нас, Он призывает нас не только, чтобы мы были спасены от наших грехов, но также, чтобы мы стали учениками и чтобы посвятили нашу душу и всю нашу жизнь Господу Иисусу Христу, не считаясь с ценой. Иисус сказал своим первым ученикам и нам также сегодня: «Идите по всему миру и делайте учеников из всех народов. Аминь».